Янычары разграбили его дворец, разграбили и сожгли дворец Ибрагима, ободрали дворец Кендер-Челебии, ушедшего с Ибрагимом уже не в качестве тестя, а в качестве султанского Дефтердара. Теперь утихомирить их не могла уже никакая сила. Дрожал от них весь мир. Пусть дрожит теперь Стамбул и сам султан. Называл султан их своими сыновьями, братьями, детьми, а содержал как голодных собак. Пусть теперь придет к ним в простой одежде, без пышной свиты, придет пешком и поклонится до самой земли. А они будут сидеть вокруг котлов с жирной бараниной и кричать: «Дестур, берегись!» 3 года без платы, без добычи, без внимания и почета. Были всегда единым телом могучим, единой душой, неразделимой при султане. Теперь их разрывали, разделяли, раздирали. Ибрагим с невиданной пышностью, отправленный султаном наводить порядок в Египте, отобрал из янычар только самых молодых, статных, ибо они нужны были ему не как воины, а как украшение рядом с молоденькими пажами в белом шелку и шаровидных золотых шапках. Вслед за великим визирем Сулейман отправился на охоту в Эдирне в сопровождении 40 тысяч всадников, а из янычар взял лишь самых сноровистых в искусстве охоты, остальных же бросил в Стамбуле возле постного плова. А между тем даже титулы у янычар свидетельствовали, что все они прежде всего охотники, то ли людоловы, то ли звероловы. Старшие над конями, над псами, над хищными птицами. Кто пошел в Египет озолотиться, тот попал на охоту, хотя бы полакомиться дичью, а оставшимся в Стамбуле ни милости, ни денег, ни добычи. Последний раз дал им награбиться в волю султанский зять Ферхат-паша. Пока Сулейман топтался со своими спахиями под стенами Родоса, янычары Ферхат-паши утихомиривали восточные провинции, где бунтовали кызылбаши, армяне и туркменские племена. Очистили землю от людей и от богатства так тщательно, что долго еще предстояло ей лежать пустой и разоренной. Сами же они, с переполненными кожаными мешками для хранения добычи, прискакали с дрочливым Ферхат-пашой на Родос, улучив именно тот момент, когда войско уже входило в побежденную крепость, и настал великий час грабежа. Однако грабить было нечего, только голые камни да безмолвная чума. А потом они сели на пустой плов в столице, и снова предстояло покорно ждать, кого из них приберет безмолвная смерть, и завистливыми взглядами провожали счастливцев, уходивших за море или хотя бы под Эдирны. Поздней осенью пришла ужасная весть о гибели янычарского любимца Ферхат-паши. Сулейман не простил своему зятю его грабежей в Анатолии и Сирии. Только-только, возвысив грека Ибрагима до звания великого визиря, он вывел из визирского дивана Ферхат-пашу и послал его с Санджак-бегом в Смедарево и наместником в Белград. Это было неслыханное понижение. Хотя бы уж рамилийским Бейлер-бегом, а то Санджак-бегом, как простого пашу. Не помогли мольбы сельджук султании, заступничество Валиде, не испугался султан и угрожающего ропота янычар, напоминавшего ворчание диких зверей в клетках.